Думаешь, он пилот? Он мне сам рассказывал, что его флайер сбили, когда он летел на остров. А как бы он обошел защиты? Да кто его знает? Может, сам хакер, а может, у него есть устройство для взлома? Что за устройство для взлома? Да есть такие у специальных служб. Они не для простых смертных. Так что я предпринял ряд мер, чтобы он чего не выкинул. Полет к баронству Хинджа проходил спокойно. Кадр первые дни злился и требовал снять ошейник, но постепенно смирился с ситуацией. Ошейник действительно реагировал на агрессию болевыми импульсами, так что старик быстро научился контролировать свои эмоции. На третий день полета он вызвал меня в каюту. «Рик», — сказал он, — «когда я вошел, мне нужно сделать тебе инъекцию. Герпоид требует подпитки». «Валяй», — согласился, протягивая руку. Кадр ввел желтоватую жидкость и задумчиво посмотрел на меня. «Знаешь, а ведь мы могли бы стать отличными партнерами». «Могли», — кивнул согласно. «Если бы ты с самого начала говорил правду, а не пытался меня контролировать». 200 лет одиночества сделают любого разумного осторожным», — вздохнул старик. «А я долгие годы привык полагаться только на себя». «Понимаю. Но попытка сделать из меня марионетку была ошибкой». «Согласен. Но теперь уже поздно что-то менять». «Ладно, полет долгий, давай поговорим», — сказал, усаживаясь в кресло. «Расскажи мне правду о том, что происходило на планете. О твоей роли во всем этом». Кадр долго молчал, борясь с собой. Наконец, начал говорить. «Когда корпорацию уничтожили, я оказался одним из немногих выживших из руководства корпорации. Меня искали, долго искали, напавшие на нас. Они проверили место падения флайера. Но я, понимая это, взорвал его и прятался в лесу. Потом они улетели, но меня продолжили искать мои же бывшие коллеги и соратники по корпорации. Зачем? Им пообещали вывести их с планеты, если они найдут меня живым. Так что на меня стала охотиться моя же собственная охрана. И насколько успешно? Не очень, но раза три они были очень близки к тому, чтобы поймать меня. Странно, что после этого не вернулись те, кто все уничтожил. Ничего странного. Они просто не поверили им. Ведь реальных доказательств, что я выжил, у моей бывшей охраны не оказалось. А я не появлялся и не выходил на связь. Потом у них появилось много других проблем, которыми им пришлось заниматься. Каких именно? Оставшимся в живых разумным надо было где-то жить и что-то есть. Сохранившиеся запасы быстро заканчивались. Так обо мне стали постепенно забывать. А потом сумел уничтожить оставленную им связь, чтобы они не могли ничего больше передать в империю. После чего уже мог жить более или менее спокойно. Вскоре они все переругались между собой, и каждый начал строить свое маленькое баронство. Мне же ничего строить не нужно, добрался до острова и поселился на нем. Об этом месте знали всего двое, я и мой заместитель. Он погиб во время нападения вместе с моим семейством. А мне оставалось только наблюдать за ними. Потом я предложил им в качестве денег серебрушки, ведь до этого у них был натуральный обмен. Они ведь после этого обнаружили тебя и твой остров. Да и даже несколько раз пытались его захватить вместе со мной, но у них ничего не получилось. А как насчет древних технологий? Ты действительно их изучал? Конечно. В глазах старика загорелся огонек. Это была моя основная цель. Лаборатория на острове, различные артефакты, потратил десятилетия на понимание их принципов работы. Можешь не рассказывать мне, что выяснил. Я всегда держался и держусь от всех этих древних подальше. Почему? Это же так интересно, ты просто не представляешь, насколько они продвинулись во многих вопросах, потому что однажды я находился в охране одной экспедиции. Она как раз изучала наследие древних. Там же на планете находилась небольшая колония. В один из дней там погибли все. Знаешь, каково это — заходить в дом и видеть убитых родителей и маленьких детишек почти в каждом доме. Все это наследие древних — одно большое зло. А ты там как выжил? Считай, что я там тоже погиб, но я живучий, сумел доползти до медкапсулы и благодаря этому остался жив. Бывает. Действительно. Бывает, — ответил, поднимаясь. Сейчас мы облетаем туманность и скоро узнаем, насколько твои старые связи еще что-то значат. Рик, — окликнул меня кадр, когда направился к выходу. А что будет после? Ты извлечешь герпоида, я сниму ошейник, и мы расстанемся навсегда. А если он меня не примет? Тогда это станет твоей проблемой, а не моей. Договор был доставить тебя до барона. Ты выполнил свою часть сделки, я выполню свою, и мы в расчете. Дальше не мои проблемы. Понял. Выйди из каюты, отправился на мостик, где меня ждал Дарс. Глава 9. Ну что, дедуля разговорился? Спросил он. Думаю, частично. И что дальше? Дальше увидим, что нас ждет в баронстве. Кианна, сколько до прибытия? 14 дней, капитан. На 10-й день полета произошел инцидент. Кианна заметила, что кто-то пытался получить доступ к навигационным системам челнока. «Рик», — сообщила она, — «у нас проблема. Попытка несанкционированного доступа к системе навигации. Кадар. Впрочем, больше некому». Направился в каюту Кадара. Старик сидел на кровати и делал вид, что читает какие-то записи. «Кадар», — сказал, входя в его каюту, — «ты пытался взломать систему челнока?» «О чем ты говоришь?» Удивленно поднял он глаза. «Кианна, покажи лог попыток взлома», — обратился к Искину. Голографический экран высветил подробную информацию о попытках проникновения в систему. Источник был четко определен — каюта Кадара. «Что скажешь?» — поинтересовался у него. Кадар некоторое время молчал, затем вздохнул. «Хорошо, да, это был я. Хотел узнать точные координаты нашего назначения». «Зачем?» «Чтобы убедиться, что мы летим именно туда, куда нужно. Предупреждаю тебя, попытаешься выкинуть еще что-то подобное, и остаток полета проведешь в криокапсуле. У меня есть несколько штук на борту». Последние дни полета прошли в напряженном ожидании. Кадар замкнулся в себе и почти не разговаривал. Дарс изучал данные о баронстве Хинджа, которые удалось найти в базах данных челнока. «Интересная система», — рассказывал он, показывая мне голограмму. «Три обитаемые станции, расположенные возле одного крупного астероида, на которых находится несколько промышленных станций, довольно развитая инфраструктура. Население. Около 200 миллионов на всю систему. Столица на второй станции — Хиндж Прайм. Вооруженные силы. Довольно серьезные. Собственный флот — мощная система планетарной обороны. Они явно не собираются никому подчиняться. А кто там сейчас правит? Формально, барон Хиндж — правнук основателя баронства. Но реальная власть, похоже, в руках совета кланов.